однолюбка. Разобиделась и вышла замуж в соседнюю деревню за парня, которого и в глаза-то не видела, и толком не знала. Что, полоснула по сердцу? Да, попереживал. Да ведь совсем не потому, что ты замуж вышла, а мне же тебя жалко было. Нет, ну надо же выйти замуж в бедную деревню, в незнакомую семью, за человека, которого толком и не знала. Ведь я сколько тогда искал тебя, чтоб спросить, как тебе живется, можется, в этой некрасивой и бедной деревне, так ты же как сквозь землю провалилась. Кого я только тогда не спрашивал, на какие только тропы не сворачивал. Так и не нашел. Да. Так и не нашел. Ну, а потом война началась. Мы все ушли. Я помню как-то на полустанке, когда нас всех грузили в эшелон, и кто-то мне сказал, вот, говорит, муж твоей девушки. Нет, ну я тогда его не запомнил, мы же все были одинаковые, стриженные наголо, в гимнастерках, в пилотках. Ну а после-то войны. Сколько же раз я проезжал через ваше село в район, туда и обратно. Это же немыслимо счесть. Ведь я половину вашей деревни уже знаю наизусть в лицо. Дом твой видел, мужа твоего знаю, с детишками твоими знаком, а тебя ни разу и не встретил. Обидно было? Да. Ты знаешь, обидно. Обидно, потому что, вспоминая свою молодость, я, оказывается, не могу не думать о тебе. Ну, а сейчас в больнице я только и делаю, что вспоминаю свою молодость. И так обидно становится при мысли, что тебя я так и не увижу. Помнишь, тогда давно ты меня целовал? Да. Можно теперь я тебя поцелую? Постой! Да разве ты до сих пор все еще любишь меня? А то бы ты так долго меня не встречал! Проглядел настоящее, дорогое, неповторимое. Павел протягивает руку, но девушки уже нет. На тумбочке поблескивает пузырьки с лекарствами, стакан с водой. Пить. И Павел жадно пьет, пытаясь утолить вечно мучающую его жажду. Вода. Тетушка Руца знает, что утолить жажду больного не так-то просто. Здесь не всякая вода поможет. Ладно, она пойдет, она достанет такой воды. Только пусть пока никто не знает, что это для Павла. Так, пошла и набрала. Пригодится. А дома ее уже ждут. Она опять нужна, на этот раз Паулине, жене Андрона. Намерзлась, прямо закоченела вся. Ой. Это ты, Паулина? Угу. Добрый вечер. Я слышала там из ямы, что кто-то вошел в дом. Сидела и гадала, кто бы это мог быть. Да вот не угадала. А где вы были? В какой яме? Там, за оградой, во враге, где бабы глину выбирают. Ой, такой холод, такая сырость там, прямо как в могиле. А чего туда забрались? Ой, с дуру. Пошла, думала, непочатой воды достану. Где там? Намерзлась так, что рук ног не чувствую. От воды с трудом стакан нацедила. Да тут же вокруг вас полно колодцев. Да как же ты ее из колодца достанешь, эту непочатую воду? А что тут мудреного? Опустил ведро, набрал. Да ты хоть знаешь, что такое непочатая вода? Ну, утренняя вода, первая вода, которую набирают на рассвете. Да какая же она непочатая? Ведь там же в колодце, кроме свежей, осталась вода прошлого дня. А как же ее можно отделить, чтобы одна свежая была? Вот потому-то я и бегаю к родникам. В каждом роднике вода в полночь как бы стихает. А иногда и вовсе перестает течь, точно кто ее закрутил. А потом минуту через другую опять бежит струя. Так вот все то, что шло до того, как стих ручей, это вода прошлого дня. А то, что после, вот это непочатая вода нового дня. Она еще по дням делится. Есть непочатая вода вторника, непочатая вода пятницы. Ой, сегодня должна была идти непочатая вода субботы. Я так давно за ней бегаю, так она мне нужна. И вот сегодня ничего почти не достала. А на что? Очень ценится эта непочатая вода субботы. Ты мне скажи, от какой хвори она не помогает. Чего ж так мало набрали? Могли бы мне бутылочку отлить, я ведь вам как-никак не чужая. Ну да, стану я на тебя такое добро тратить. Вон она, молодая, здоровая, красивая. А что толку в этой бабе красоте? Кому она сегодня нужна? Если ты ко мне пришла со своей бабьей тоской, то боюсь, что напрасно пришла. Любовными заклинаниями я давно не занимаюсь. И дала себе зарок, чтобы у меня руки отсохли, если я еще когда за это возьмусь. Ой, тетушка, поверьте, ведь я не так просто, не так сразу решилась. Я, может, целый год мучилась и думала, куда и с чем пойду. И если уж я пришла, так, поверьте, нет мне больше жизни в моем доме. Дурь все это. Вам бы только гулять да беситься. Уж сколько я с этой вашей сестрой намаялась, все едино. Каких трав не подбирай, все бестолку. Пока муж как следует не прибьет свою бабу, ничего не получится. А мне это не помогло. Чего-чего? Неужто Андрон на тебя руку поднял? А вот, смотрите. Ну, синяков не так уж много, всего 3. Но темные. Надо водочкой смочить на ночь. А чего это он тебя побил? Да, знаете, как в Библии сказано, язык мой, враг мой, пилила его, что гуляет с другими. А что, это правда? А Бог его знает. Сначала я готова была поклясться, что муж не изменяет. А потом смотрю, да ему никто не нужен, ни своя баба, ни чужая. Прибежит, поест, выспится, а чуть свет, заводит свой мотоцикл и опять уезжает. А я сижу у окошка и что ни день глотаю пилюли от головной боли. Слушай, Паулина, может, его служба надорвала? Потому что говорят, что эти, у которых служба с ответственностью, они мужики не ахти какие. Так что же, он один, что ли, с ответственностью? Вон их сколько по селу на мотоциклах разъезжает. И ничего, живут, и бабы не жалуются. Да бабы же они тоже разные бывают, одна на другую не похожая. Ну вот то-то, что разные. А вы посмотрите на меня и скажите, красивая я или нет. Ничего, беленькая, пухленькая. Мужикам должны такие нравиться. Должны? Да знаете ли вы, что на выпускном вечере директор милицию вызывал? Парни ножами резались из-за меня. Один он уж офицером стал, а все, не женится. Все подбивает меня через свою родню, чтобы я бросила Андрона и ушла к нему. А я вот дура такая, Андрона люблю. А ему все это как прошлогодний снег. Раз в месяц погладит. И то, если сама же напросишься на ту ласку. А не стыдно тебе, кобыла ты молодая, глупая, брать подол в зубы и таскаться по домам среди ночи? Где у тебя глаза, где у тебя соображение? Ты что, не видишь, как живут наши бабы? Не успеет отсвести, а там уже не разберешь, кто она, мужик или баба. Неужели ты не видишь, как наша бедная земля мается из года в год? То засуха, то наводнение, то, он рассказывает, землетрясение засыпало целый народ. Одна заисты улетели и никак не могут вернуться. Мир никак не угомонится после той войны, никак не сядет на сытую, покойную жизнь, а ты шляешься среди ночи со своей необъезженностью. Ладно, не ругайте меня, тетушка. Хватит с меня и того, сколько я сама себя грызу. Рожать надо!